Глава 12. Будто в ответ на этот вопрос с противоположной стороны грузовика ударило что-то крупное и машину даже слегка потащило. Это невольно отвлекло последнего моего противника, но я просто не мог не воспользоваться такой возможностью. Увести ствол в сторону, чтобы он даже случайно не попал по мне, и тут же удар в гортань ручкой трости. После такого мужчина уже не может думать ни о чем другом, кроме как о попытках вдохнуть дополнительную порцию воздуха. Подсечка и удар по голове завершил свое дело, и у меня появилось сменное оружие, а то в прошлом автомате уже патроны заканчивались. Правда, к этому времени уже моей помощи как таковой больше не требовалось. Не знаю, что уж там произошло среди нападавших, но в грузовике остались лишь недобитки, которых быстро выводили из строя. «Княжич!» — подбежала Светлана, сразу став меня осматривать и остановившись на руках. Одна была обожжена, а другая прострелена, так что видок был еще тот. «Вас ранили?» «Ничего такого, что не заживет», — покачал я головой. «Пока я не снимал слияние с Мэдзи, так что в некоторой степени мне было легче игнорировать болезненные ощущения, да и направление духовной энергии к местам ранения позволяло чуть ускорять заживление. Так что обильное кровотечение мне пока не грозило. Лучше соберите с той стороны грузовика выживших. Я хочу узнать, кто они такие и почему напали на меня». «Как прикажете, княжич», — кивнула девушка, отдав распоряжение. «Что по состоянию остальных?» — спросил я, заметив, что некоторые из моих людей имеют следы ранений. «Легкие ранения. Двое со средней степенью тяжести, но их оттащили к княжне Елецкой, которая сказала, что хочет оказывать помощь», — быстро ответила моя личная слуга. «Хорошо. Тогда займитесь оставшимися противниками и вызовите из поместья подмогу. В общем, ты и сама знаешь, что делать», — устало вздохнул я. Оставив распоряжаться Светлану остальными, я направился к машине, где находилась Анастасия. Точнее, девушка находилась за этой машиной и в данный момент заканчивала с одним из бойцов. Ему сильно посекло ногу каким-то заклинанием, и сейчас Елецкая, даже не обращая внимания на то, что пачкает свои руки и платье в крови, оказывала ему помощь. «Вы прямо ответственно подходите к делу, княжна», — с улыбкой произнес я, смотря на все это. «Если со мной нет оружия, то это не значит, что я не могу быть полезна», — ответила мне Анастасия, закончив со своим пациентом и обратив теперь внимание на меня. «Ой, что же вы сразу не сказали, что ранены?» «Это царапины», — махнул я рукой и тут же пожалел об этом. Из-за ожога кожу стягивало так, что размахивать рукой точно было лишним. «Меня больше беспокоили мои бойцы, которых сюда оттащили». «С ними ничего страшного», — улыбнулась девушка, начав применять свои магические умения, отчего сразу притупилась боль, даже без моего контроля. «Правда, как видите, у одного из ваших была задета артерия на ноге, и пришлось спешно оказывать ему помощь на месте. Иначе бы не дожил». «Простите, что это событие испортило нам вечер», — извинился я перед ней, наблюдая, как девушка прекращает водить рукой на месте пулевого ранения и переходит к ожогу. «Я совсем не думал, что у кого-то хватит смелости напасть на меня в черте города». «Это то, что необходимо принимать как данность», — понимающе посмотрела на меня Елецкая. «Они с такой же вероятностью могли напасть на нас и из-за меня». «Думаете, их могла заинтересовать княжна Елецкая?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Вам ли не знать, Алексей, что у наших родов так или иначе образуются враги? Кто-то из них вполне мог обозлиться настолько, чтобы нанять группу столь отъявленных наемников, которые не опасаются действовать даже в столице», — вздохнула Анастасия. «Как будто нам мало проблем от аномалий и того, что они привносят в наш мир. А так, может, я и не в курсе всех дел рода, но это не означает, что я не могу послужить объектом торгов. Недаром же ко мне сваталось столько женихов». «Которых мы успешно отвадили», — хмыкнул я. «И благодаря вам я могу спокойно заниматься тем, что мне нравится», — тепло улыбнулась мне княжна, как мне кажется, уже не в лечебных целях, гладя меня по руке, где ранее был ожог. Теперь на его месте находилась свежая кожа, как будто уже прошло кучу времени с момента, собственно, самого ожога. Иначе пришлось бы ходить на свидание с очередным женихом, который пытался бы мне доказать, как мне с ним будет хорошо. Тогда времени на практику в больнице точно не осталось бы. А тут, сами понимаете, без постоянного развития я, как целитель, была бы хуже. «Хороший целитель всегда нужен», — согласно кивнул я. «Вот и все», — с секундной задержкой уже после исцеления отняла свою руку от моей Елецкая. «Костюм, конечно, жаль». «Жизнь более ценна, чем какая-то ткань», — махнул я рукой, заодно радуясь, что теперь нет никаких болевых ощущений, а значит, можно отменять слияние с Мэдзи. «Пусть и довольно дорогая ткань». «Да уж», — покачал я головой. К этому времени бойцы уже спеленали тех противников, кто оставался живым. Многим из них требовалась медицинская помощь, но, разумеется, никто даже не стал просить Анастасию им помочь. Уже то, что она решила оказать помощь нашим раненым, многого стоило, ведь она была совсем не обязана это делать, так как это были наши разборки. По итогу, мои бойцы, конечно, оказали им первую помощь, но не слишком сильно усердствовали. Тем более тех, кто был магами и активно проявил себя в бою, чтобы не было лишних рисков, спокойно добивали. Никому не хотелось, пусть и ради ценного пленника, жертвовать своей жизнью. Жестоко, но в условиях ограниченного времени проще сказать, что так и было, чем потом спасать своих людей. «Уже вызвали соответствующие службы?» — спросил я у Светланы, что все это время находилась рядом со мной. «Как только закончился бой, княжич», — кивнула она, — «в течение 10 минут прибудут. В таком случае отбери тех из них, кто не нуждается в медицинской помощи и кто может говорить», — отдал я распоряжение. «Мне хотелось бы узнать, кто это оказался таким смелым, чтобы напасть на меня, и какие цели он преследовал». «Будет сделано, княжич», — склонилась Светлана и пошла отдавать распоряжение. Дальше, что называется, началась рабочая суета. Мои люди проверяли грузовик и пробивали его номера, чтобы дальше эти сведения передать аналитикам рода. В том числе выяснялись личности нападавших, но пока что эта информация лишь стекалась в одно место, и уже потом мне предоставят полный отчет по происходящему. «Как-то у нас вечер пошел совсем не так, как я это предполагал», произнес я, стоя рядом с Елецкой, и наблюдая, как Светлана начала общаться с прибывшими спасательными службами насчет возникшей ситуации. «Ничего страшного», — улыбнулась девушка. «Платье, конечно, жалко, но я рада, что смогла вам помочь и спасти жизни ваших людей». «Значит, придется мне пригласить вас еще на одно свидание, чтобы компенсировать это», — хмыкнул я. «Придется», — иронично приподняла левую бровь Анастасия. «Вы меня просто вынуждаете это сделать», — показательно печально я улыбнулся. Правда, в следующий миг я уже не удержался и начал смеяться, собственно, как и моя собеседница. «На таком свидании я еще не бывала, стоит признаться», — отсмеявшись, произнесла она. «Зато каким запоминающимся оно стало», — покачал я головой. «С этим сложно не согласиться». Из поместья к нам приехал новый отряд бойцов, и мы погрузились в неповрежденные машины, оставив часть людей разбираться с прибывшими имперскими службами. Моего личного присутствия здесь не требовалось. Оно, конечно, было желательным, но мне необходимо было в первую очередь доставить свою спутницу домой, а уже потом заниматься всем остальным. В общем, я воспользовался этой возможностью, чтобы не участвовать во всех тех допросах, которые мне ненавязчиво устроили бы, останься я на месте. Возвращение Елецкой домой прошло в целом спокойно. Конечно, ее слуги всполошились, когда увидели свою госпожу в крови, но та быстро прояснила ситуацию. Вроде все и успокоились, но я ощутил на себе несколько неприязненных взглядов со стороны этих людей. Впрочем, подобное было вполне ожидаемым, и я не собирался на это обращать внимание. Главное, что я доставил девушку до ее дома, а сама она была совсем не против повторить сегодняшний вечер. Пусть мы изначально и пошли на это свидание под предлогом показаться на публике, чтобы никто не забывал, что мы в отношениях, но время удалось провести к общему удовольствию обеих сторон. Поездка обратно, конечно, омрачилась, но и это добавляло особой перчинки. Да уж, подобное свидание точно сложно забыть так сразу. Но сейчас я возвращался в свое поместье, чтобы наконец-то избавиться от испорченного костюма и приступить к не самой приятной части такого длинного дня. Пусть я и не мастер допросов, но смею надеяться, что ответы на свои вопросы все же смогу получить от этих людей. Тем более, раз напали на меня, то я имел полное право делать с ними что угодно. Такое право было закреплено императором, и пусть оно уже устарело, но никто его не собирался отменять. Слишком много крови пролилось в свое время ради отстаивания этого права. Вообще, подобных прав было довольно много, и часть из них в некоторых моментах противоречила текущему законодательству, но в любом случае дела рода оставались делами рода, и в них без веской необходимости никто не хотел соваться. Могут быть слишком серьезные последствия от таких действий. Поэтому нам и разрешали с частью своих проблем справляться самостоятельно, особенно когда мы не делаем официального запроса. Но все это пока можно оставить в стороне. В первую очередь необходимо было разобраться с Еленой, которая как появилась во время боя, так и исчезла под его конец, незаметно для остальных. Так-то многие, думаю, видели ее сражающейся на нашей стороне, но и никак отреагировать на это не успели. «Елена?» — обратился я в пустоту, ощущая ее присутствие рядом с собой. Находился я в своем рабочем кабинете, где, собственно, и переоделся после душа в чистую одежду. Должен был я быть здесь один, но после того, как мы заключили договор друг с другом, я чувствовал полукровку достаточно отчетливо, и даже ее способности не могли скрыть ее от меня. Этакая лазейка, оставляющая мне определенную долю контроля над ней. С другой стороны, Елена сама отдавала мне свою жизнь, и я мог ею распоряжаться, как сам того хотел. Так что я был в своем праве, когда пользовался этой связью. «Я здесь, мастер», — появилась она позади меня, замерев в полупоклоне. «Ты можешь теперь мне спокойно объяснить, как ты почувствовала, что я в опасности, и каким образом так быстро оказалась рядом со мной, чтобы оказать нам помощь?» «Как прикажете, мастер», — кивнула она.